Глава сороковая. «Блин!» — вслух ругнулась Анфиса, когда поняла, что не спросила имени девушки. И в то же время где-то справа послышался вздох. «Да что за безобразие такое? Почему так темно?» Анфиса говорила спокойно, специально, чтобы девушка ее услышала. И тут же хлопнула кнутом, который сдернул темные шторы с окон. Свет заполнил просторную комнату. «Привет!» Анфиса подошла к кровати, на которой лежала бледная, изможденная девушка. «Кто вы?» — еле слышно спросила девушка с сухими губами, щурясь от света. «Скажем так, я луч света в твоем темном царстве». Анфиса старалась говорить весело, хотя ей трудно это удавалось. Ведьма внимательно присмотрелась и сразу поняла, что жизнь стремительно покидает девушку. Энергия медленно просачивалась сквозь ее тело, словно вода через дырявое сито, постепенно исчезая в пространстве вокруг нее. Девушка была настолько истощена, что даже простое движение глаз доставляло ей невероятные трудности. Каждое усилие отнимало последние силы, заставляя ведьму задуматься о причине такого состояния и возможностях спасения бедняжки. «Твой дядя за тебя очень переживает. Он попросил меня помочь тебе», — пояснила Анфиса, осматривая комнату. Она понимала, что девушку не удастся переместить к ней в квартиру, поэтому пыталась прикинуть, как ей лучше действовать. «Но у меня к тебе один вопрос. Ты сама хочешь, чтобы тебе помогли?» Анфиса еще помнила последнее происшествие, поэтому на всякий случай решила уточнить. «Мне кажется, что мне уже никто не поможет», — прохрипела девушка из последних сил. «Я не спрашиваю, что ты думаешь. Я спрашиваю, хочешь ли ты, чтобы я помогла тебе?» Анфиса внимательно наблюдала за девушкой, заметив, как та тяжело дышит, жадно глотая воздух ртом. «И еще я вижу, кто это сделал». С этими словами она начала до мельчайших подробностей описывать внешность парня. Медленно, размеренно, словно диктуя протокол осмотра места преступления, называя каждую деталь облика незнакомца. Цвет волос, форму носа, даже особый изгиб губ. Ее цель была ясна — спровоцировать девушку на эмоциональный взрыв, даже если тот будет похож на последние судороги умирающего организма. «Нет, нет, он не мог!» Девушка вдруг резко напряглась. Дыхание участилось, тело затряслось мелкой дрожью. Глаза широко раскрылись от ужаса и неверия. Рот беззвучно открывался и закрывался. Пот крупными каплями выступил на бледном лице, стекая по щекам, смешиваясь со слезами, застывшими на ресницах. Ее голос перешел в надрывный шепот, в беззвучное рыдание. «Он говорил, что любит». «Ты легко можешь убедиться в том, что я права, когда я помогу тебе. Сейчас ты представляешь из себя сито, из которого просыпается и покидает тебя навсегда жизненная энергия. И все это происходит благодаря тому, кто, как ты утверждаешь, любит тебя». Анфиса выдержала паузу, понимая, что девушке нужно осознать то, что она услышала. «Мне необходимо знать, сама ты хочешь выбраться из этой ямы?» «Если можно, помогите мне», — беззвучно одними губами произнесла девушка. «Вот и хорошо. Сейчас я немного наполню тебя силами, чтобы ты смогла спокойно лечь на пол», — проговорила Анфиса тихим голосом, прикрыв глаза. Затем она начала медленно и ритмично хлопать кнутом, будто отбивала невидимый ритм какой-то таинственной лишь ей одной знакомой мелодии. Одновременно ее губы едва заметно шевелились, произнеся только ей понятные слова. Вскоре в центре просторной комнаты возник искрящийся круг. Легким движением кнута Анфиса переместила девушку в центр круга. Под действием заклинания вокруг фигуры девушки мгновенно начал формироваться мерцающий прозрачный кокон, наполненный загадочными светящимися символами и орнаментами. Они переливались всеми цветами радуги, создавая впечатление старинной витражной мозаики, сплетенной тонкими нитями энергии. Через несколько минут Анфиса замолчала и посмотрела на девушку. Отверстия, через которые вытекала из тела жизненная энергия, закрылись. Ведьма дотронулась до холодного лба девушки. «Ну, как ты? Есть силы встать?» Анфиса помогла племяннице шефа подняться, оставаясь сидеть в кругу. «У тебя, случайно, не найдется свечей?» — уточнила Анфиса. «В столе. В ящике есть набор подарочных свечей», — слабым голосом ответила она. «Вот и здорово, сейчас». Анфиса быстро сориентировалась и достала набор свечей. Не теряя времени, ведьма расставила круглые свечи вокруг девушки. «А теперь закрой глаза и смотри сама, ты все поймешь». «Спать», — медленно и четко произнесла Анфиса, громко хлопнув кнутом. Обессиленная девушка провалилась в глубокий сон. Со вторым звуком удара кнута о пол мерцающие огоньки превратились в разрастающиеся огоньки пламени. Анфиса монотонно и напевно, словно впав в транс, протяжно проговаривала нужные слова. Все в комнате, как от сильного ветра, завертелось. Стекла в окне рассыпались, и в комнату влетели зеленые листья, засыпав девушку плотным зеленым одеялом. Анфиса, не переключая внимания и не обращая внимания на происходящее, твердо ходила по кругу, при каждом ударе кнута поднимая листья вверх. «Пресекаю, возвращаю, отскочила. Пресекаю, возвращаю». Листья, что еще минуту назад лежали плотным зеленым покрывалом, вдруг сморщились и почернели. Анфиса выдохнула и остановилась. Все, самое сложное позади. Она хлопнула кнутом, сметая потоком воздуха высохшие листья с девушки. Очередным взмахом она зажгла свечи, которые плавно опустились на те места, где первоначально установила их Анфиса, и загорелись ровным живительным светом. Анфиса, прислонившись к стене, вытерла ладонью взмокшее от напряжения лицо и шею. Ведьма видела, как к девушке возвращается ее жизненная энергия. Совсем недавно она выглядела бледной и истощенной. Теперь же краски жизни вновь вернулись. На щеках заиграл свежий румянец, розовые губы расправились в улыбке. Волосы тоже будто напитались жизнью. Тусклые пряди внезапно приобрели блеск и упругость, мягкими локонами падая на плечи и мерцая в свете горящих свечей. «А племянница у шефа красотка», — подумала Анфиса довольна. «Вот ведь люди злые». «Ну не любит тебя девчонка. Что ж ты ее со света решил жить? Трус и подлец». Мысленно рассуждая таким образом, Анфиса не спешила выходить из комнаты. Ей нужно было еще переговорить с девушкой с глазу на глаз.